Слушаюсь. Я выхожу из кабинета. В коридоре бросаю на ходу взгляд на электрические часы 11:10. Прекрасно. День только еще начинается. В кабинете у нас ни души. Куда подевался повары? Впрочем, так даже лучше. Я сажусь за свой стол, достаю из ящика несколько листков бумаги и тщательно вывожу шариковой ручкой. План необходимых мер. Честно говоря, ни о каком плане не может быть пока и речи. У меня нет достаточно данных, чтобы строить какие-нибудь гипотезы, а тем более составлять план действий. И все же я записываю по пунктам и перечитываю про себя. Первое. Узнать адрес Милуци Паскару. Похороны. Второе. Поговорить с руководителем курса, на котором учился К.Л. Третье. Узнать, в каком общежитии живет Петронелла Ставру, девушка К.Л. Составить список друзей покойного. Четвертое. Узнать все о Тудорелле Паскару, наследнике Чичероне Лукача. Да, небогато. А больше мне и придумывать ничего не хочется. Поднимаю трубку, чтобы вызвать по внутреннему телефону отдел картотеки нашего министерства, но тут же передумываю. Лучше я сам найду в телефонной книге номер Милуци Паскару. Так будет быстрее. И тут же нахожу его. В справочнике значится один единственный Паскару Милуци. Судя по номеру телефона, он живет где-то поблизости от моей конторы. Переписываю номер и, не мудрствуя лукаво, тут же звоню ему. Жду ответа, поглядывая на далеко не свежую окраску противоположной стены кабинета. Мне отвечает женский голос. «Мне нужен товарищ Паскару», — прошу я. «Который из двух?» — вежливо уточняет женщина. Я почему-то не ожидал, что наследник всего имущества Чичероне Лукача живет под одной крышей с собственным отцом, но это обстоятельство только придает мне наступательности. «Товарищ Милуци Паскару». Столь же вежливо меня просят подождать. Через некоторое время в трубке раздается хриплый, резкий и словно заранее готовый к перебранке голос. Милуци Паскару слушает. Я представляюсь, убежденный, что мой чин и место работы произведут должное впечатление. Капитан Ливио Роман из городского уголовного розыска. Но на другом конце провода меня обрывают непочтительнейшим образом. Я вам повторяю, товарищ. Мне надоели ваши звонки. Я ничего не знаю по поводу дела Франческо Мегуряну. Ясно? Чего вам от меня надо? Если следствие докажет, что я дал ложные показания, пожалуйста, я готов нести любую ответственность, но я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Голос человека не из робких, ничего не скажешь. Если я ему тут же не отвечу, он, глядишь, бросит трубку. Очень спокойно, тщательно выбирая слова. Я объясняю, что потревожил его вовсе не в связи с делом Франческо Мегуряну, о котором и слыхом не слыхал, а по поводу его племянника Кристиана Лукача. Он сразу же успокаивается и с любопытством спрашивает, а что с ним, что-нибудь случилось? Я не хочу об этом говорить по телефону. Мне надо непременно с вами повидаться. Снова обеспокоенный, он пытается выудить из меня. Несчастный случай. Через 10-15 минут я буду у вас. Не уходите. И, не дав ему опомниться, кладу трубку. Прежде чем выйти из кабинета, я оставляю повару записку. Родненький, в связи с делом о самоубийстве Кристиана Лукача, узнай, в каком общежитии живет студентка медицинского факультета Петронелла Ставру. Позвони также в Институт декоративного искусства, поинтересуйся, в чьем классе учился Кристиан Л., студент 4-го курса. Целую тебя, валые губки. Я никогда не бросаю слов на ветер, и ровно через четверть часа уже стою перед домом Милуци Паскару на улице Антим. Я прошелся пешком. Вообще люблю ходить пешком. Так мне и думается лучше. Не то чтобы я забывал обо всем на свете и размышлял исключительно о своих профессиональных делах, ничего подобного. Я замечаю все, что делается вокруг, запоминаю каждую мелочь, улицу, лица встречных, витрины, и в то же время сосредоточиваюсь на своих мыслях. Никогда еще мне не доводилось выполнять более тягостные обязанности, чем это.